Кошачья мята. Прочитав о том, что кошачью мяту можно использовать в целях коррекции поведения, многие хозяева злоупотребляют ею, а это может вызвать у кошек иммунитет к ее действию. Кошачья мята содержит летучее масло, которое создает тот же эффект, что и при использовании афродизиака. В небольших количествах кошачья мята безопасна и не вызывает привыкания. Это галлюциноген, который вызывает недолгое, примерно 15 минут, чувство эйфории. Однако, если кошки постоянно подвергаются воздействию мяты, то они приобретают иммунитет. Интересно, что реакция на кошачью мяту передается по наследству. Но у 1/3 всей кошачьей популяции эти гены отсутствуют. Кошачью мяту можно давать только взрослым кошкам. Котята невосприимчивы к травам, даже если они в них нуждаются, принимая во внимание их энергию, кажущуюся бесконечной. Преимущества. Кошачья мята может сделать энергичным даже закоренелого кошачьего лентяя. Если вы работаете с кошкой, которая не играет вообще, кошачья мята может стать отличным стартом. Это прекрасный способ для снятия напряжения, так что используйте ее после того, как ваши кошки пережили стресс. Например, после того, как у вас собиралась компания, или после вашего возвращения из поездки. Я устраиваю своим кошкам мятную пирушку, если после напряженного дня не могу провести с ними полную интерактивную игровую сессию. Я обрызгиваю кошачьей мятой их любимые игрушки, натираю ею их коготки или могу наполнить травой несколько носков. Кошачья мята также замечательное средство, чтобы помочь боязливой или робкой кошке выйти из этого состояния. Это прекрасное начало интерактивной игровой сессии для кошки, которая слишком боязлива, чтобы сконцентрироваться на игрушке. Пара советов по поводу кошачьей мяты. Если вы до сих пор никогда не давали кошачью мяту данной кошке, лучше всего в первый раз дать ей ее отдельно от других кошек. Некоторые коты под воздействием кошачьей мяты могут стать агрессивными. Вам следует это знать, прежде чем предлагать кошачью мяту сразу целой группе. Как использовать кошачью мяту? Вы можете вырастить мяту сами. Можете купить расфасованную и высушенную, или приобрести игрушки, обработанные кошачьей мятой. Во дворе лучше мяту не выращивать, ведь если другие кошки прознают об этом, ваш дом станет самым популярным в квартале. Выращенную мяту необходимо насушить, подвесив в букетах вниз верхушкой в сухом темном месте. После того, как трава высохнет, соберите листья и цветки, не используйте стебли, и храните в контейнере с плотно прилегающей крышкой. Не дробите листья до тех пор, пока не придет время использовать кошачью мяту, иначе масло преждевременно испарится. Если вы покупаете расфасованную кошачью мяту, ищите те марки, в которых использованы только листья и цветки. Кошачья мята, содержащая много стеблей, низшего качества. Если кошачья мята в пакете, пересыпьте ее в банку, у которой плотно прилегает крышка. Перед употреблением разотрите мяту между ладонями. Периодически втирайте немного кошачьей мяты в подушечки лап, если приучаете кошку к какой-нибудь игрушке или вещи. Не покупайте игрушки, наполненные кошачьей мятой, до тех пор, пока не убедитесь в качестве производителя. Некоторые игрушки наполнены кошачьей мятой низкого качества, а в некоторых вообще может и не быть кошачьей мяты. Мяту можно давать не только после стресса, но и в обычное время, но не чаще одного раза в неделю. Держите кошачью мяту в недоступном для кошек месте. Кошки в ее поисках могут оказаться очень настойчивыми. Я видела много пластиковых контейнеров, разодранных кошками, когда хозяин нечаянно оставлял их на кухонном столе.